Однако все прошло далеко не гладко. Во время нападения двое из его людей погибли от рук оказавшегося в машине англичанина. Одну из машин у его группы отбили и угнали. В итоге у него осталось всего 4 человека на 3 машины, и периодически капитану самому приходилось садиться за руль советского грузовика. Одна из машин вышла из строя, буквально отъехав пару километров от места засады. Вспоминая этот день, капитан Хосе Гарсия кривился и нервно дергал щекой. Рассвет наступил слишком быстро, словно ночная тьма пыталась укрыть их, но передумала в самый неподходящий момент. Машины ползли по извилистой горной дороге, надсадно ревя двигателями. Грузовик, шедший третьим, внезапно начал кашлять, захлебываться и, наконец, окончательно заглох. «Проклятая железка!» — выругался капитан Хосе, вылезая из кабины своего грузовика. Он направился к остановившейся машине, за ним последовал сержант Рамира. «Что там?» — спросил Рамира, заглядывая в капот. «Похоже, пуля куда-то попала. Воды нет, радиатор пустой, а главное, мотор заклинило. Мы эту дрянь даже не починим», — ответил водитель, почесав грязной рукой затылок. Хосе молча осмотрел груз. 23 небольших ящика с золотыми слитками поблескивали росой под лучами рассветного солнца, едва выглянувшего из-за горизонта. «Перегрузим», — коротко бросил он. Рамира удивленно поднял брови. «Капитан, эти русские машины и так идут на пределе. Если мы добавим хотя бы пару ящиков, ты предлагаешь оставить ящики республиканцам?» Хосе повернулся к нему, и его взгляд был острым, как клинок. «Или, может, выкинуть их в реку? Добавим по 3-4 ящика в каждый грузовик. Это где-то по 200 килограммов на машину. Скиньте с крайней рабочей 8 ящиков», — распорядился капитан. Сержант вздохнул, но спорить не стал. Они начали сгружать на землю ящики из неисправного грузовика, одновременно освобождая ближайшую исправную машину. «А это?» — Рамира указал на оставшиеся 15 ящиков в кузове исправной машины. «Спрячем», — коротко сказал Хосе. «Тут поблизости должны быть пещеры. Мы только что проехали поворот в ущелье». Загнав Рамира за руль полуторки, Хосе скомандовал отправление. Они отправились вглубь гор. Дорога становилась все хуже, пока не превратилась в узкую тропу, ведущую к отвесным скалам. Машина встала. В одной из расщелин они нашли небольшой грот, почти полностью скрытый от глаз. «Здесь», — сказал Хосе. Они начали переносить ящики. С каждым движением их руки наливались свинцовой тяжестью, дыхание становилось тяжелее, но они работали молча, понимая, что каждый потерянный момент может стоить им жизни. Когда последний ящик оказался спрятан, Хосе прикрыл вход большими камнями и как мог, замаскировал его. Затем вынул из кармана карту и быстро начертил условный знак, обозначающий тайник. «Мы победим, и вернемся за этим», — сказал он, истинно веря в свои слова. Вернувшись к оставшимся грузовикам, они загрузили оставшееся золото и столкнули неисправный автомобиль в обрыв. Перегруженные сверх всякой меры машины снова упорно двинулись в путь. Советская копия американского Форда совсем не восхитила капитана. Слабый двигатель, посредственное качество изготовления, электрические стартеры, которые периодически выходили из строя. Его команда была вынуждена освоить кручение ручного стартера. Машина с дубовым рулем и неудобным сиденьем выматывала Хосе как морально, так и физически за этот автопробег. Но советская техника оказалась удивительно неприхотливой к топливу. Грузовики заправляли всем, что попадалось под руку, и иногда казалось, что они могли бы ездить даже на ослиной моче. Караван периодически скрывался на несколько суток в малолюдных местах, ожидая сигнала от связанного о безопасном пути, контролируемым сторонниками Франко. И все же Хосе был доволен. Осуществить такой дерзкий замысел, да еще с таким результатом. Завтра он должен был пересечь линию боевого соприкосновения и, наконец, вывести караван к своим. В таверне было тихо. Старый граммофон у стойки едва слышно скрипел какую-то старую песню, прерываемую потрескиванием пластинки. Хозяин, пожилой мужчина с густыми седыми усами, лениво протирал бокалы. За единственным занятым столом сидел капитан Хосе Гарсия. Он ел, неторопливо макая хлеб в остатки густого соуса на тарелке, и запивал его глотками терпкого красного вина. Сырое мясо, нарезанное тонкими, почти прозрачными ломтиками и залитое густым соусом, казалось ему изысканным пиршеством. Хосе только собрался откинуться на спинку скрипучего стула и закурить, как входная дверь тяжело заскрипела. В проеме появились двое мужчин в пыльной одежде. Один был худой, высокий, с острыми чертами лица, второй – коренастый, с бритым черепом, на котором выделялись два глубоких шрама. «Капитан Гарсия?» – спросил высокий, даже не пытаясь понизить голос. Хосе поднял глаза, лениво стряхнул крошку со стола и ответил с ноткой раздражения. «А вы кто? Черт побери, такие, если хотите выпить, идите к стойке. Если ищете неприятности, предупреждаю, у меня их и без вас хватает». «Мы от Дона», — сказал коренастый, усаживаясь напротив. Он велел передать, что на юге дорога свободна, но надо торопиться. Республиканцы прочесывают деревни. Хосе помолчал, внимательно разглядывая обоих, будто пытался понять, не скрывается ли за этой вестью угроза. Наконец он хмыкнул. «От Дона, значит, отлично». Он резко поставил бокал на стол. Звук ударил по тишине таверны, заставив хозяина вздрогнуть. Хосе вздохнул и потер виски. Усталость наваливалась так сильно, что любое общение вызывало раздражение. «Ладно, что еще?» — сказал Дон. «Завтра на рассвете вы должны быть на старом мосту через реку. Будет прикрытие, но только на пару часов». «Прекрасно», — саркастически улыбнулся Хосе. «Прикрытие на пару часов, как щедро. Передайте вашему Дону, что если я дотащу эти чертовы грузовики, то буду завтра у моста». Коренастый кивнул и махнул своему спутнику рукой. «Уходим». Когда они ушли, Хосе какое-то время сидел, угрюмо смотря в пустой бокал. Сегодня ему выпала редкая передышка. Он мог спокойно поесть в крохотной таверне, хозяин которой, к счастью, оказался связным. Урчание в животе и вкус сырого мяса под густым соусом хотя бы на мгновение затушили его раздражение. Завтра предстояло пересечь еще одну опасную черту. Несмотря на волнение и тревогу, с утра все прошло как по маслу. Выдав оговоренную и, надо заметить, совершенно немаленькую сумму песет, капитан в компании сопровождающего его связного трясся на черепашьей скорости по какой-то узкой проселочной дороге, которую дорогой-то назвать было невозможно. Как и было обещано, патруля республиканцев на месте не оказалось. Бодро прокатив мимо мешков с песком и даже небольшого танка с пушкой, развернутой прочь, он через полчаса был остановлен передовым патрулем франкистов. Увидев встречающего его молодого, небритого и пахнущего потом дымом и порохом пехотного лейтенанта, Хосе был готов расцеловать его. Лейтенант встретил кавалькаду, выдал солдатов сопровождающие, и колонна двинулась дальше. И все бы ничего, но одна вещь омрачала его состояние. Ее нельзя было обойти, купить или победить. Ее звали диарея. Видимо, ужин был не так хорош, как казалось, и желудок капитана, подпрыгивая вместе с машиной по камням и булыжникам, взбунтовался. Теперь он каждые полчаса останавливал колонну и бодро трусил в придорожные камни, чтобы выпустить на волю злосчастное мясо и соус. «Мигель, притормози вон у тех камней», — в очередной раз приказал капитан, отъехав буквально 800 метров от поста. Водитель полуторки понимающе оскалился, вызывая у капитана искреннюю ненависть. «Вот тут подойдет?» — спросил он с ехидной ухмылкой. Замыкающая машина ткнулась в зад ведущей полуторки и тоже остановилась, ожидая команды. Хосе ничего не ответил. Он пулей вылетел из кабины и, под сияющие ухмылки своих подчиненных, рысцой направился к каменной гряде. Устроившись на вершине гряды, с которой хорошо было видно дорогу, капитан спустил штаны и, наконец, расслабился. Он сидел, ненавидя весь мир и разглядывая колонну, с мрачной мыслью о том, что этот героический рейд войдет в историю как когда капитан обосрался. И тут он услышал знакомый звук. Так звучали проклятые бомбардировщики республиканцев. Из-за холма, сверкая сине-серым брюхом, выскочил двухмоторный самолет, идущий на небольшой высоте. У самолета резко открылся бомболюк, и Хосе в замедленной съемке увидел 6 крупных бомб, отделяющихся одна за другой и несущихся прямо к его грузовикам, беспомощно стоящим на дороге. Время вдруг снова ускорилось. Раздался ужасающий взрыв. Пламя рвануло во все стороны, испепелив коротенький караван в своей безжалостной ярости. Взрывной волной капитана сорвало с насеста, подняло в воздух и, словно гордого орла, швырнуло в полет, закончившийся на обратном склоне холма, метрах в 20 от места старта. За время стремительного, но короткого полета, капитан, словно стараясь стать ближе к пернатым, продолжал усиленно гадить. Покувыркавшись по насыпи, измазавшись в пыли и собственных экскрементах, Хосе замер безмолвной куклой. Его поза, будто насмехаясь, контрастировала с трагедией исчезнувших в огне товарищей. Через какое-то время он пришел в себя, потряс зудящей головой и попытался собраться с мыслями. Его мучительно вырвало. Все тело болело, словно пропущенная через мясорубку, рука не слушалась, голова кружилась, а в ушах стоял невыносимый звон. Склон был усыпан обломками дерева, металла, горящей резиной, вперемешку с обрывками одежды и частями человеческих тел. Машинально Хосе подобрал несколько обгоревших снаружи восковых колбасок и сунул их в карман. Взобравшись на вершину холма и посмотрев на дорогу, Хосе застыл в изумлении. Полотно дороги было разорвано огромным противотанковым рвом, которого ранее явно не предусматривали строители. Во рву и вокруг, в пыльной дымке, копошилось с десяток солдат армии Франка. Во главе группы на четвереньках ползал пехотный лейтенант, и эта толпа с азартом что-то выискивали среди обломков, сталкиваясь и ругаясь. Со стороны республиканцев раздались выстрелы. Тяжелый стук пулемета прорезал воздух длинной очередью, а затем резко оборвался, совпав с хлестким звуком артиллерийского выстрела. С позиций, которые Хосе только что пересек, доносились лязг, выстрелы и крики. На дороге появилась маленькая, нелепая железная коробка с тонким стебельком, торчащим из крупной для нее головы. Мутное сознание Хосе автоматически выдало. Русские Т-26. Танк приблизился и выстрелил. Огненное облако вспухло недалеко от франкистских солдат, заставив их в панике разбегаться. Хосе, не теряя времени, машинально подобрал еще пару валяющихся обгоревших колбасок, сунул их в карманы, прихрамывая, двинулся вниз по склону. Исчезнув за нагромождением камней, он продолжал идти, понимая, Франко не прощает ошибок. Много позже, уже после Второй мировой войны, Хосе Гарсия, ставший одним из крупнейших фермеров Аргентины, качался в кресле на своем ранчо. Однажды он признался входящему в моду психологу, что так и не смог найти способа спрятаться от безумного страха перед распахнутым люком русского бомбардировщика. Про себя он с усмешкой вспоминал, как уже во время Второй мировой войны, под чужим паспортом он добрался до той расщелины под Картахеной, где когда-то с Рамиро спрятал ящики. Однако на месте их не оказалось. Заметив в пыли золотую монетку с индейцем, он подобрал ее и повесил себе на шею. Монета стала его талисманом, напоминанием о бурной молодости и времени, когда от смерти его отделял лишь один случайный шаг. Глава 34. Попою вперед. Декабрь 1936 года. Аэродром Лос-Алькасерас. Нагруженный как ишак, олень Рудольф повез новогодние подарки франкистам, пошутил Леха перед взлетом, поправляя шлемофон. Тяжело оторвавшись от аэродрома, груженный бомбардировщик неохотно набирал высоту. Вылет был назначен на раннее утро, и светлеющий горизонт лишь слегка освещал дорогу в сторону Кордобы. Леха немного нервничал, уж больно неприятная цель была на этот раз. Прямо перед вылетом ему поставили задачу пересечь линию фронта и отбомбиться по железнодорожной станции Кордоба, как выразился Проскуров, раздолбав в пыль снабжение наступающего врага. Леха не любил подобные постановки задачи на бегу. Он считал необходимым потратить время и детально изучить район, ориентиры, обсудить варианты захода на цель, отхода после бомбежки и самое главное согласовать с Кузьмичем порядок действий, но чаще всего задачи рождались в самый последний момент и ставились уже готовому к вылету экипажу. Где-то над линией фронта, спустя примерно час полета, заскучавший от получасового Лехиного инструктажа Кузьмич, который всегда славился сочетанием основательности характера и своим умением подколоть товарища, решил развлечь себя и товарищей. На повестке дня стояло опробование внутренней пневматической почты, по мнению конструкторов, служившей средством связи между экипажем. Склонившись над планшетом, он быстро начертал карандашом дурацкие слова «Будешь ты летать теперь задом наперед», и пририсовал человечка с маленькими глазками на круглом лице, огромными ушами и крыльями, целившегося куда-то вверх из пулемета. Закатав послание в трубочку, Кузьмич вложил его в цилиндрик и, едва сдерживая смех, дал давление и запустил послание Алибабаевичу в пневмопочту. Система радостно и громко пшикнула, и цилиндрик с веселым свистом исчез в недрах самолета, полетев в сторону стрелка, а Кузьмич, довольно потирая руки, представил его реакцию. Но в этот момент самолет неожиданно вздрогнул. Раздался громкий лязг, и бомболюки резко открылись. Все 600-килограммовых бомб разом вывалились в утреннюю тьму. Обычно барахлившие электросбрасыватели вдруг сработали четко и одновременно. Нежданно облегчившаяся спшка разом полезла вверх. На секунду в кабинах повисла напряженная тишина, прерываемая лишь шумом двигателей. Внизу раздался зверский взрыв, который осветил землю жутким огненным цветом. Сила детонации была настолько мощной, что самолет, летевший на небольшой высоте, резко качнуло. Леха вцепился в штурвал, пытаясь стабилизировать машину, а Кузьмич, побелевший от осознания произошедшего, уже не находил свои шуточки такими уж смешными. «Кузьмич, что за фигня?» – рявкнул Леха, обращаясь к штурману. «Это ты там чего нажал?» Кузьмич, не зная, куда деться от вины, только пожал плечами и пролепетал в рацию. «Пневмопочту, только опробовал», – написал Алибабаичу, что он летает, попою вперед. «Может, где-то контакт замкнуло?» «Бандура, моя бандура!» – вдруг завопил Кузьмич. «Кузьмич, что за детский сад? Какой контакт? Мы чуть сами не отправились попою вперед!» Взорвался Леха. «Сейчас я тебя сброшу следом за бандурой. Будешь фотоаппарат искать». Между тем, внизу разгорались пожары от сброшенных бомб. Несмотря на нештатный сброс, попадание оказалось неожиданно точным, прямо в короткую вражескую колонну. К счастью, Кузьмича его бандура была крепко прикручена и страховочная проволока не подвела. Леха сделал круг и поднабрал высоты. Присмиревший Кузьмич сделал несколько кадров разгромленной колонны. «Ну, можно сказать, сработали на 5 баллов», – проворчал Леха, успокаиваясь. «Раз бомб больше нет, поехали кино фотографировать по расписанию. Только, Кузьмич, я тебя умоляю, к пневмопочте больше не прикасайся, а то замкнешь еще чего-нибудь и мы всей толпой за борт вылетим». «А я что?» «А я ничего», – виновато буркнул штурман, глядя куда-то в сторону. Самолет, вновь обретя устойчивость, продолжил путь к цели. Позже, уже на земле, при проверке самолета выяснилось, что внутренняя система пневматической почты по какой-то злой иронии замыкала электроцепь бомбатсика. При отправке посылки от штурмана к стрелку советская пневмопочта ловко замыкала советский же электробомбосбрасыватель, разом отправляя всю боевую нагрузку в незапланированный полет. Советская инженерия, всегда полная сюрпризов, превратила невинную записку в настоящий бомбовый рейд. Леха корпел над рапортом о боевом вылете. Обнаружив колонну с бронетехникой и живой силой противника, перенацелил нанесение бомбоштурмового удара на приоритетную цель. В результате уничтожено до 10-12 единиц бронетехники и транспорта врага, а также до полбатальона живой силы мятежников. Он писал, высунув язык от усердия. «Чего их, супостатов, жалеть-то?» – вспоминал Леха формулу, приписываемую Кутузову. От испанского информбюро, агенция Фибус сообщает: «Вчера наши летчики-интернационалисты нанесли разящий бомбовый удар по позициям мятежников. Бригада франкистов бросила позиции и трусливо бежала. Интернациональный батальон Бжуракович при поддержке танковой бригады сумел разгромить мятежников и прорвать оборону на глубину до 10 километров. Испанцы оказались не менее талантливыми последователями известного полководца». Наутро, придя к своему самолету, Леха застал ухмыляющегося техника и новую надпись на борту – «Почтовый». Вернувшись на базу, экипаж стал объектом для шквала шуточек. «Как там ваша почтовая, голубь?» – смеялся старший техник. «Доставила письмо точно по адресу, даже с подарками». Леха хмыкнул, оглядел свой экипаж, слегка виновато почесав затылок. «Орел, то как минимум боевой». Кузьмич заныкался в своем отсеке и старался не отсвечивать. Конец декабря 1936 года. Аэродром Лос-Алькасерас. «Отстань, Кузьмич, у меня критические дни», – буркнул Леха, раздраженно махнув рукой. Кузьмич замер, недоуменно посмотрев на товарища. «Какие еще критические дни? Ты что несешь, Леха?» – спросил он, приподняв бровь. Леха тяжело вздохнул и пояснил, словно говоря с ребенком: «Мотоцикл барахлит и денег на вино нет. Вот и вся критика, понимаешь? Ха». Кузьмич расплылся в ехидной улыбке. «Что, опять все в дырку спустил?» Он вальяжно полез в карман, выудил несколько помятых купюр и протянул их Лехе. «На, держи, безнадежный ты наш». Леха сначала возмущенно вскинулся, будто собирался отказаться, но потом обреченно вздохнул и взял деньги. «Я верну с получки, честно», — заявил он с пафосом, стараясь звучать убедительно. Кузьмич скептически хмыкнул, явно не веря ни одному слову. «Ну или пропьем вместе», — открыто улыбаясь, добавил Леха. Кузьмич рассмеялся, хлопнув его по плечу. «Вот это уже больше похоже на правду». В ответ ему радостно оскалился Кузьмич. «Слышал, мятежники наш пароход утопили, комсомолец?» — спросил он, меняя тему. «Слышал, комсомол называется, пропал без вести». «Да, скорее всего, франкисты утопили», — подтвердил Леха. «Будем теперь конвои сопровождать». Конец декабря 1936 года. Картахена. Лехины заначки подошли к концу, Цены лезли вверх в воюющей стране со страшной силой, денежное содержание им выплачивалось советским курьером, приезжавшим раз в месяц из представительства, и то каждый раз Леху пытались подписать на какой-нибудь займ в пользу очередных голодранцев, заявивших про строительство коммунизма. В итоге Леха вытащил из заначки в ангаритехнической службы золотую колбаску, так и не сданную вовремя Кузнецову, и стал решать, как превратить ее в более приемлемые для трат денежные формы. «Ничего, кроме криминала, в мозг не лезет», — сочувственно проговорил он, сам себе, найдя того самого, знакомого ему руководителя профсоюза, самой уголовной наружности. Он показал ему одну монетку и предложил обменять золото на песеты. Тот заулыбался похабнейшей улыбкой, с радостью согласился поменять, но объяснил, что здесь они не ведут таких дел, и предложил доехать до таверны по тракту на Кордобу, километрах в 30, завтра к обеду. Все это очень смахивало на подставу, но деньги были нужны, как никогда, и Леха, скрипя сердцем, согласился. Утром он засунул свой безотказный браунинг в кобуру под мышку, взял пару запасных обойм и, пристроив нож в потайной карман, оседлал своего двухколесного Россинанта, благо вылетов не было по причине безобразной погоды. Конец декабря 1936 года. Тракт на Кордобу. Мотоцикл плюнул вонючим дымом и бодро стал наворачивать километры, постепенно поднимаясь в невысокие горы. Почти доехав до места, за пару километров до таверны, Леха прибавил газу на относительно прямом и ровном участке и вдруг в ужасе увидел, как метрах в 30 от него, прямо из дорожной пыли струной натягивается проволока, точно поперек траектории его движения. Все, что успел сделать Леха, так это резко отвернуть гашетку газа на себя. Мощный и тяговитый двигатель мгновенно поднял переднее колесо мотоцикла вверх, сделав свечку. Бть! Вырвалось у него, когда он дернул газ, и мотоцикл резко поднялся свечой. Приняв проволоку на двигателе и врезавшись в нее всей своей массой, мотоцикл спас Леху. Тот должен был налететь на проволоку грудью или шеей и несомненно свернул бы ее. Импульс был столь силен, что проволока дернулась и с визгом мгновенно лопнула. Леха сгруппировался, отпустил руль, толкнулся от подножек и вылетел из седла. Мотоцикл бешено закувыркался по дороге. И хотя скорость была всего километров 30-40, приземление на каменистую дорогу вышло жутко болезненным. «Ебеписы!» – заорал он, скатившись по камням и почувствовав, как разодрал себе бок и бедро. Хотя облегченный танковый шлем сохранил Лехину бестолковку, он разодрал себе ногу, бочину и плечо, кувыркаясь по пыльной дороге. Очнувшись, превозмогая боль во всем теле, Леха вытащил браунинг и постарался отползти за большой камень или даже небольшой кусок скалы, отделяющий основной ход дороги от узкой боковой дорожки, идущий вправо вбок и наверх. От места засады появилось три преследователя, одетых по местной блатной моде, в яркие шейные платки и береты соответствующего им цвета. Леха передернул затвор, кривясь от боли в ободранных руках. Постаравшись унять дыхание, он прицелился в переднего бандита, положив руки на камень. Ствол ходил ходуном, а кровь из рассеченной брови заливала глаз, мешая целиться. Он выдохнул и тихо потянул за спусковой крючок. Грохнул выстрел, и передний бандит взмахнул руками, выронил револьвер и упал навзничь в пыль каменного крошева дороги. Леха выстрелил еще раз в следующего. Двое оставшихся рванули в стороны, прижимаясь к камням, и открыли ответный огонь. Пару раз пули высекли каменную крошку вблизи от плохенького убежища Лехи. «Елцами, рендитяхара, комиссар, сдавайся!» – заорал один бандит, отвлекая Лехина внимание. «Вейенси алцарайо, буросопистосос! Пошли нахер, ишаки поганые!» Не остался в долгу Леха на чисто южном диалекте. Один бандит продолжил периодически стрелять, стараясь поймать выглядывающего из-за камней Леху, а второй стал обходить его по дуге, прячась за камнями на другой стороне основной дороги. «Техаримаспидозас, на ленточке порежем!» Уже истерически визжал первый урод, высовываясь из-за камней и стреляя. «Пидасос, сейчас вам полный пидасос наступит!» — тихо отвечал Леха, целясь в обходящего его гада. Хлестко бабахнул выстрел, урод нырнул за камни и тоже выстрелил пару раз в ответ. Пуля выбила каменную крошку, и она больно впилась Лехе в щеку, что для тигра лишняя полоска. Леха зло скалил зубы, вытирая кровь рукавом. Чуть позже Леха с ужасом осознал, что еще немного, и он будет виден, как на ладони, второму противнику. Он выстрелил пару раз и, превозмогая боль, побежал, точнее похромал с максимальной скоростью вверх по тропе. Несколько раз он останавливался и, прижимаясь к скалистой стене справа, отстреливался от наседающих сзади бандитов. Лехе пришлось поменять магазин. Осталось 7 патронов, если не найти где-то в карманах третий и последний запасной магазин. Через какое-то время Леха выдохся. Ободранные части тела нестерпимо болели, руки дрожали и ноги подкашивались. Он спрятался за небольшим выступом и присел, стараясь вжаться в нагромождение камней и стать как можно меньше. И вдруг почувствовал, как его левая нога проваливается куда-то в глубину, увлекая его за собой. Он увидел небольшой лаз куда-то в сторону и вбок от тропы и, не думая, ввинтился в него, упав внутрь и ударившись о какие-то деревянные ящики. «А, суки, как же больно!» – тихо скулил Леха, размазывая сопли, кровь и грязь по морде. Встав на колени позади баррикады из камней, через небольшую щель он хорошо видел тропу, идущую вверх. Буквально через минуту или чуть больше, за которой он успел слегка отдышаться, на тропе показались сначала первый, а затем и второй преследователь. Не заметив лаз в расщелину, они осторожно продолжили красться вверх по тропе, держа револьверы в руках. Леха прицелился в дальнего нападающего урода и открыл огонь, со вторым выстрелом переведя пистолет на ближайшего к нему бандита. На четвертом выстреле он оглох от звука в замкнутом пространстве и почти перестал что-либо видеть от поднявшейся вокруг пыли. Замерев, с трудом проморгавшись и выставив ствол вперед, он прислушался. На тропе были слышны слабые стоны и крики о помощи на испанском. «Хрен вам по всей роже, нифига было веревочки натягивать», — возмущенно подумал Леха. Он подождал еще немного, осторожно выполз из своего убежища и, держа пистолет в двух руках и хромая на правую ногу, стал приближаться к бандитам. Дальний нападающий раскинул руки в стороны и неподвижно лежал в позе морской звезды. Две дыры в груди не оставляли сомнений в его состоянии. Скорее всего, он уже отчитывался перед своим богом. Ближний был еще жив. Свалившись на край обрыва и зацепившись за острые камни, он слабо скулил, безуспешно пытаясь зажать руками разорванный окровавленный живот. Вопросов у Лехи к нему не было, ровно как и сомнений в только что произошедшем, и Леха выстрелил ему в сердце, облегчив невыносимые страдания. Перевалив оба тела через камни, Леха отправил их в последний полет вниз по склону. «Адиес, собранис апистосос, до свидания, апистососы вонючие, козлы в смысле», — раздраженно пробормотал наш герой. Минут 10 Леха потратил, чтобы кое-как перевязать свои раны и хоть чуть-чуть привести себя в порядок. Потом, заинтересовавшись, он снова, кряхтя и охая, пролез в узкий лаз. Подсвечивая себе спичками, он в полном изумлении увидел подозрительно знакомые ему небольшие ящики. «Мы с товарищами-адмиралами замудохались таскать ровно такие же», — подумал Леха, пребывая в совершеннейшем шоке. Грубо и неизящно выругавшись, он достал нож из потайного кармана штанов, благо он не потерялся и не отрезал уже самому Лехе какие-нибудь ценные части организма. Он срезал пломбировку и, отщелкнув крепление, поднял крышку на ближайшем к нему ящике. Хорошо знакомые ему, собратья лежащим в его кармане колбаскам, мешочки с колбасками вощеной бумаги скромно улыбались ему. «Что?» — опять выдохнул он, оседая на пол крохотной пещерки. После всплеска адреналина в момент опасности наступил откат, и силы наконец-то оставили его. «Зеленые человечки, зачем вам надо всучить мне это золото?» — проорал во вселенную наш попаданец. «Кто бы мог подумать, что единственные радости взрослой жизни – это как следует побухать и потрахаться. А какие планы были, какие надежды?» — в полном изнеможении думал в странном забытье Леха. Золото не хотело отпускать Леху. Глава 35. С первым мессером. Самый конец декабря 1936 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. Приключение Лехи имело несколько последствий. Когда раненый, в разодранном обмундировании, поцарапанный и еле живой Леха с раздолбанным мотоциклом выгрузился из подобравшего его грузовика артиллеристов, можно сказать, что он произвел фурор среди аэродромного люда. Даже привыкшие к его выходкам, Кузьмич не удержался. «Да, Леша, смерть от старости среди внуков тебе точно не грозит», — первым своеобразно утешил его Кузьмич. «Вот теперь, Кузьмич, критические дни наступили как следует», — попробовал отшутиться Леха. «Ни денег, ни мотоцикла, ни здоровья. Наутро отмытый, перевязанный, смазанный местным аналогом мази Вишневского, исключительно вонючей субстанцией, переодетый в чистый комбинезон, Леха уже не выглядел как оборванец с помойки и с трудом, но за советского строителя коммунизма сойти мог. Во-первых, он все-таки решил проблему с пополнением бюджета. Служба не оставила его в покое, и рано утром после падения позвонил Кузнецов из Картахены. «Как самочувствие? Слышал, ты разбился вчера и мотоцикл угробил?» — проявил осведомленность Лехин начальник. «Нормально, Николай Герасимович, летать могу. Мотоцикл обещают за неделю сделать», — попытался уйти от рассказа о своих приключениях Леха. «Постукивает кто-то, только вчера я же навернулся», — пришла интересная мысль в голову нашему герою. «Не вовремя ты вышел из строя, нужно съездить в Аликанте, посмотреть на аэродромы, где лучше базироваться. Может, сумеем договориться со Смушкевичем и звено и 15 или там сколько удастся выкроить, туда разместить. А то с вашего Альказариса, пока истребители долетят, покрутится 10 минут над бухтой и тут же обратно уходит по остатку топлива. Могу в принципе съездить и сейчас, только транспорт какой найду», — проявил героизм Леха. «Не геройствуй, давай выздоравливай и приводи свой мотоцикл в порядок, а потом уже дуй в Аликанте. Через 3 дня жду доклад об осмотре местности», — распорядилось начальство. Испанские техники привели мотоцикл в порядок быстро и, что удивительно, денег с Лехи почти не взяли. «Ты, Руссия, давай, летай», — смеясь, сказал главный механик. И через неделю он отбыл в Аликанте, расположенный в 70 километрах от его аэродрома. Помотавшись по пригородам курортного города и осмотрев несколько площадок, Леха зарулил на своем мотоцикле в центр города. У него не кстати разболелся зуб. Решив не откладывать лечение в долгий ящик, Леха зашел к старому еврейскому стоматологу. Выдержав полчаса изощренной пытки и получив заверение, что остальные его зубы в отличном состоянии, наступил час расплаты. Воспользовавшись случаем, Леха достал одну золотую монетку и завел разговор о ее покупке. Прекрасная золотая монета США с индейцем, известная как 10 долларов с головой индейца и в замечательной сохранности, весом 16,7 грамма. «Могу предложить вам 120 песет», — хитро прищурился старый стоматолог. «Ищи дурака», — поговоркой Буратино ответил Леха, чем привел престарелого еврейского стоматолога в восторг. «Официальная цена сейчас – 35 долларов США за унцию, за эту монету получается около 150-160 песет. И это официальная цена, а вы попробуйте купить золото в Испании сейчас или поменять песеты на доллары по официальному курсу». Леха вполне мог потягаться в умении торговаться с представителем этой нации. В результате 10 минут торговли старый стоматолог просветлел лицом и предложил Лехе устраивающий стороны вариант. «Приятно встретить такого просвещенного молодого человека, так хорошо разбирающегося в ситуации. Однако давайте остановимся на 160 песетах в знак моего к вам исключительного уважения. И если у вас есть или вдруг появятся еще аналогичные монетки, я готов их брать, скажем, до десятка штук в месяц. Поверьте старому Исааку, скорее всего, вы сможете найти цену около 180-200 песет, больше вряд ли, и наверняка вас постараются ограбить или просто убить за эти деньги. 20 песет с монеты — не очень большая комиссия, зато вы получаете спокойный и надежный канал сбыта, а старый Исаак имеет свой небольшой гешефт». «Хорошо», — подумав, согласился Леха. Он поменял десяток монет из золотой колбаски и стал богаче на 1600 песет, что ровно составляло его денежное содержание за месяц войны в Испании. Во-вторых, на аэродром Лос-Альказарес прилетел Яков Смушкевич в компании Сеснероса, и они долго изучали Лехин самолет. «Можно, в принципе, пулеметы поставить неподвижно, в гашетке вывести к летчику, оставив на штурмане только перезарядку», — выдвинул идею реальный начальник всей республиканской авиации Яков Владимирович. «Оно все было бы так, останавливало только отсутствие приемлемых пулеметов». Леха влез с распредложением устроить товарища Дегрирева стрелком ненадолго, чтобы он оперативно изобрел что-нибудь стоящее, но его предложение не прошло. Любящий все попробовать сам Смушкевич вызвался слетать в качестве стрелка в очередной разведывательный рейд в сторону Гранады и Севильи. «Не было печали, купила бабка порося. Вежливая просьба начальства обязательно к исполнению и желательно бегом», — подумал Леха во время привычной процедуры предполетной подготовки. В-третьих, через пару недель в порту выловили тело мафиозного лидера профсоюза грузчиков с 3 пулями в распухшей тушке. Его заместитель, иронией судьбы ставший теперь первым вожаком грузчиков порта, пламенно пообещал отомстить мятежникам, которые, без сомнения, виноваты в преждевременной кончине этого славного и верного сына республики. Правда, обещанных действий особо предпринято не было. Лучше всегда добавлять «сукиного сына». Хорошо, когда есть мятежники. Сразу понятно, кто во всем виноват. Улыбался Леха, развинчивая на составные части и пряча в своем уголке ангара выточенный несколько ранее самодельный глушитель к своему браунингу. Ну и в последнюю очередь по счету, но не по значимости, в Альказарис примчалась Наденька. После чего Леха моментально был затащен в свое жилище, раздет, осмотрен, намазан снова какой-то очередной дрянью и признан годным к употреблению. Ну и немедленно употреблен со всей присущей рыжей страстью. Самый конец декабря 1936 года. Городок Лос-Альказарис. Подруга моментально и ловко устроилась в Лехином жилище холостяка. Общежитие имени монаха Бертольда Шварца, человека, придумавшего порох, как про себя называл свои апартаменты Леха. Моментально изгнав товарища Шварца и превратив его апартаменты в коммунистическое общежитие образцового содержания всего за один день, она чуть не довела Леху до инфаркта, когда он увидел сияющие кастрюльку и сковородку, выстроившуюся стройными рядами посуду, сверкающие стаканы и тарелки и словно отдающие честь на параде, вилки и ложки, стоящие по стойке смирно. Ослепительная чистота пола его потрясла напрочь, и отснял ботинки, подумал немного и, зная свою подругу, снял и носки, ну так, на всякий случай. На пару дней, выделенных для лечения товарища, Леха и Наденька будто позабыли обо всех своих обязанностях, полностью отдавшись веселью и друг другу. Раз не было полетов, Леха летал на ней, как на крыльях. Бар, пляж, маленькая Лехина комнатка, и снова танцы. Им было плевать на поганую погоду, они жили так, словно завтра не существовало. «Леша, ну давай еще по одной», — звенел ее голос где-то у стойки, пока она, смеясь, размахивала полупустым бокалом. «Надька, ты что, испанцев перепить хочешь?» Он качал головой, но уже протягивал бармену купюру. «Две еще, сюда. Ладно, кто я такой, чтобы тебе отказывать?» Она смеялась так заразительно, что все вокруг невольно оборачивались. Ее яркое платье, задорные жесты, сияющий взгляд, она будто освещала все вокруг. «А ты веришь, что сны сбываются?» Доверчиво заглянула она ему в глаза. «Конечно, верю», — удивленно ответил Леха, когда они зашли в его квартирку. «Ну что ты тогда стоишь? Срочно раздевайся. Уже 30 минут прошло, а мы еще ничего не делаем». На следующий день Леха выпросил старенький мотоцикл у коменданта аэродрома, обещая в случае поломки отдать свой, чем испарил его скепсис по поводу своего состояния, и они рванули в Аликанте. «Держись крепче за талию», — крикнул он, заводя мотор. «С тобой, Лешенька, я хоть взад, хоть вперед», — закричала Наденька, ухватив его за попу, прижимаясь к его спине, обхватив его руками и ногами, изображая из себя небольшой рыжий рюкзачок. Ветер рвал ее волосы, а Леха нарочно выворачивал руль так, чтобы заставить ее визжать от восторга. На пляже они кидались друг в друга песком, как дети, а потом сидели у воды, пили дешевое вино из бутылки и смотрели, как солнце медленно тонет в море. «Знаешь, ты даже тут, в этой чужой стране, умудряешься быть», — она замолчала, задумчиво глядя на него. «Каким?» — он приподнял бровь. «Смешным», — рассмеялась она и, ловко уворачиваясь от подзатыльника, бросилась на песок. Вечером они танцевали в маленьком кафе, где сначала надрывался патефон, а потом малюсенький оркестр из трех человек играл сальсу. Музыканты перебирали струны гитар, аккордеон выводил затейливую мелодию. Нынешнее тело, никогда толком не умевшее толком танцевать, было отдрессировано сознанием из будущего, и он врезал сальсу, ловко ведя рыжие смеющиеся создания, задорно двигавшие бедрами. «Ты вообще слышал о ритме, Леша?» — поддевала она его. «При моем весе это проблемы окружающих. Как я могу наступать на ноги? Это не я», — огрызался он с ухмылкой. «Ну-ка, давай, покажи мне, что у тебя есть». Наденька тянула его за руку, и вскоре они уже кружились по маленькой танцплощадке, смеясь до упаду. Последней ночью они сидели на крыше какого-то полуразрушенного дома, смотрели на звезды и молчали. «Эх, Леша», — вдруг выдохнула она, — «с тобой так хорошо, даже страшно». «Чего страшно-то?» — он посмотрел на нее из-под ладони. «Что потом все это закончится, и будет пусто». Она посмотрела на него серьезно, без тени своей обычной улыбки. «Глупости говоришь, Наденька, я таких, как ты, не отпускаю». Леха попытался пошутить, но голос выдал его. Он и сам уже боялся того, как будет без нее. Вечером у нее вдруг разболелась голова, и Леха был отлучен от тела. Он понимающе посмотрел, хмыкнул, погладил аппетитный бочок рядом с собой, перевернулся на другой бок и моментально уснул. Ночью Леха был совершенно внезапно разбужен разбушевавшейся подругой. «Просыпайся, наглый лентяй, просыпайся немедленно». «Что случилось?» 3 часа ночи. Спросонья Леха не мог понять, что стряслось и куда бежать. Голова прошла, тюфяк бесчувственный, никакого уважения к головной боли. Недовольно ответила рыжая, ловко залезая на него сверху. Утром Леха пошутил над растрепанной и не выспавшейся, и от этого похожей на мелкую огрызающуюся ведьмочку, Наденькой. Не с той ноги встала, не на ту метлу села еще и летишь не в ту сторону. «Вот это ты зря сейчас сказал, Хренов». Она притворно сдвинула брови и запустила в него подушкой. Эта неделя стала для них обоих ярким, сумасшедшим вихрем, который затем унес их в разные стороны, оставив лишь запах вина, секса и легкое послевкусие и ностальгию. Самый конец декабря 1936 года. Гранада, Малага, Севилья и Таблада. Вернувшись на аэродром после 2 дней загула с Наденькой, Леха попал прямо в лапы Якова Владимировича. Товарищ, самый главный республиканский авиационный начальник, уже был одет в комбинезон и общался с Кузьмичом около готового к вылету самолета. Бандура была заправлена пленкой и готова к съемке. Верный себе испанский техник подвесил пару дефицитных 50-килограммовых бомб горизонтально на центроплан. О, и самый главный руководитель всей воздушной разведки пожаловал, усмехаясь, произнес Смушкевич. Леха даже не повел бровью на такие подколы с явно читаемым подтекстом. Он невозмутимо отдал команду. Построились. И, получая несказанное удовольствие, провел предполетный инструктаж товарищей Смушкевича и Кузьмича. Самолет вырулил на взлетную полосу и, взревев двигателями, отправился навстречу новым приключениям. На 3 километрах высоты Леха отдал команду, и экипаж надел кислородные маски. Их самолету предстояло залезть почти под самый потолок своих возможностей. Сегодняшний рейд, по просьбе Смушкевича, предполагался одним из самых длинных. Взлетев с родного аэродрома под Картахеной, самолет пошел на запад, в район Гранады, где франкисты недавно заняли город и явно планировали развивать наступление. Затем предполагалась посадка на аэродроме Малаги, который мятежники почти окружили. Обещанный Смушкевичем обед в Малаге был неплох, и после заправки самолета топливом и маслом начальник попросил пройтись над Севильей и аэродромом в Табладе. Вторая часть рейда давалась даже молодому Лехиному организму нелегко. Папа приняла форму парашюта, руки устали, но больше всего затекала спина. Обреченный конструктором Туполевым сидеть по стойке смирно, с почти вертикальной спинкой сиденья, к концу 3-часового полета Лехина спина начинала скандалить и подавать своему хозяину тревожные сигналы. С 7 километров высоты, пройдя над аэродромом в Табладе, пригороде Севильи, Кузьмич сбросил 2 небольшие бомбочки в качестве привета мятежникам, как он выразился, сброс имени командира, хрен знает куда. СБшка, сбросив груз, стало легче на 100 килограммов, плавно и уверенно развернулась и взяла курс на дружественный аэродром. Двигатель урчал ровно, и экипаж вроде бы мог позволить себе немного расслабиться. Однако спокойствие длилось недолго. Через 10 минут в эфире раздался голос Кузьмича. «Командир, у нас гости. Пара. Встречным курсом. Быстро набирают высоту». Леха насторожился. Его взгляд скользнул по приборной панели и остановился на высотомере. 6800 метров, и это почти потолок для их машины. Воздух в кабине был холодный и разреженный. Экипаж дышал через кислородные маски, и любое маневрирование требовало максимальной собранности. «Мессеры, скорее всего», — подумал он. Говорили же, что их перебросили на аэродром Табладу. Или Хинкели еще были, 112-е, которые в серию не пошли. Вот и здрасте. Кузьмич продолжил докладывать. Один завис на 500 метров ниже, второй лезет вверх. По скорости, побыстрее нас, оба идут встречным курсом. Леха коротко кивнул сам себе, словно подтверждая очевидное. Он сжал штурвал и начал прикидывать, как вывернуться из этого положения. Пикировать и снижаться – очень сомнительно. Мессеры пикируют прекрасно, да и по скорости у них должно быть преимущество. Если пойти от верхнего вниз, то они такие красивые, попадут прямо в лапы того, что идет снизу. Держаться на высоте – рискованно, но другого варианта, похоже, нет. Истребители явно рассчитывают на разгон, а у СПШКИ шансов уйти за счет маневренности было ровно 0. Принял, отозвался Леха спокойно, хотя внутри все уже кипело. Держим высоту. «Кузьмич, держи их на прицеле, если начнут подходить ближе, дай команду, я подрулю». Моторы самолета работали на пределе, или они проскочат, или начнется бой. Через минуту, словно предупреждение, мимо самолета из передней полусферы снизу вверх пронеслись яркие трассирующие очереди. Они будто рассекали воздух, давая понять, противник близко. «Кузьмич, видишь его?» – выкрикнул Леха, напряженно вглядываясь в горизонт. «Командир, чуть нос вниз прижми, чуть еще, вот так», – раздался голос Кузьмича, который, несмотря на общий накал страстей, сохранял хладнокровие. Леха отжал штурвал и аккуратно наклонил нос с пушки вниз, давая машине чуть больше скорости и позволяя штурману поймать истребитель в прицел. В этот момент кабину оглушил грохот крупнокалиберного пулемета. «А-а, получай, сука!» – закричал Кузьмич, лихорадочно всаживая длинные очереди в маневрирующий немецкий истребитель. Тот попытался уйти влево, оставляя за собой явно видный тонкий белесый след пара. «Командир, влево 30, добьем его!» Азарт в голосе был неподдельный, почти заразительный. Леха, едва подав штурвал, напрягся. Что-то в ситуации не давало покоя. «Кузьмич, где второй?» – спросил он, не отрываясь от управления. «Не вижу, командир», – отозвался Кузьмич. И как раз в этот момент гулкие удары прошли по фюзеляжу. Самолет вздрогнул, и по крылу пронесся раздирающий металл, звук пробоин. Леха увидел над головой быструю тень, мелькнувшую, словно хищная птица. «Командир, вижу второго, сверху, левее», – заорал Стрелок по внутренней связи. Сзади загрохотал крупнокалиберный пулемет «Стрелка». Во время я колпак прифигачил, а то бедный Стрелок, почему-то пришла в голову Лехе мысль. Глава 36. За нашу советскую родину. Самый конец декабря 1936 года. Гранада, Малага, Севилья и Таблада. Одинокий советский бомбардировщик СБ старательно отбивался от узких и хищных преследователей на высоте более 6 километров. И как раз в этот момент гулкие удары прошли по фюзеляжу. Самолет вздрогнул, и по крылу пронесся раздирающий металл, звук пробоин. Леха увидел над головой быструю тень, мелькнувшую, словно хищная птица. «Командир, вижу второго, сверху, левее», – заорал Стрелок по внутренней связи. Сзади загрохотал крупнокалиберный пулемет «Стрелка». Во время я колпак прифигачил, а то бедный Стрелок, почему-то пришла в голову Лехе мысль. Леха моментально отреагировал, резко надавив на левую педаль. Спшка круто завалилась в разворот, строптиво реагируя на маневр на такой высоте. Тишину неба снова разорвал треск крупнокалиберного Браунинга. Стрелок, не теряя времени, долбил в преследующего их противника. Леха был уверен, что Мессер маневреннее и быстрее. Чтобы оторваться, он повел машину в крутой пике, резко увеличивая скорость. Но мысль сверлила в голове. Мессер пикирует лучше. Потянув штурвал на себя и резко выведя самолет в горизонтальный полет, Леха заложил максимально крутой левый вираж, видя в зеркале, как Мессер прочно уцепился за их хвост, едва ли не в сотни метров. «Суки! Пирасы ебчие!» — пронеслось в голове, и, не теряя времени, Леха резко потянул на себя рычаги управления двигателями, практически сбрасывая их в ноль, и дернул щитки. Казалось, их спшка наскочила на препятствие, буквально зависла в высоком небе. Мессер, видно, тоже не ожидал такой подлянки со стороны неуклюжего бомбера и проскочил вперед, не успевая уйти на вираж, завалившись на левое крыло, снова пытаясь набрать высоту. Пулемет Кузьмича грохнул пару раз, но, видимо, не попал в шустрый Мессер. «Врёёш, сука!» – заорал Леха, давая двигателям полные обороты и повторяя вираж за Мессером. Двухмоторный бомбардировщик задрал нос и рывком встал на крыло, сжимая кольцо виража, но Мессер был явно быстрее и маневреннее, все время уходя из-под обстрела. И тогда Леха, в азарте преследования, решился на отчаянный шаг. Он почти полностью сбросил обороты левого двигателя, оставив правый на прежней мощности. Спшка словно клюнула носом, накренилась и, неожиданно для Мессера, крутанулась вокруг замедлившегося пропеллера. Маневр сработал, они оказались внутри виража, прямо за его хвостом. Мессер буквально застыл на секунду прямо по курсу бомбардировщика, словно пригвожденный к небу. Кузьмич не подвел. Его крупнокалиберный пулемет загремел, и очереди тяжелых американских пуль пошлись по мотору и обшивке Мессера, разрывая ее в клочья. Мессер дернулся, крутанулся через крыло и свалился в крутой пике, уходя из-под обстрела. Беспорядочно кувыркаясь, немецкий истребитель понесся к земле, оставляя за собой густой дымный след. Леха добавил тяги мотором и потянул штурвал вправо. Их спшка неохотно вышла из виража и легла на курс к родному Картахинскому аэродрому. Леха сделал несколько пологих виражей, давая экипажу увидеть конец мессера. «Взрыва не вижу», — доложил Кузьмич. «Наверное, все-таки сумел посадить свой истребитель». Спустя 40 минут, приземлившись и сдав пленку на проявку, Леха и Яков Владимирович обсуждали случившееся. «Нет, ты видел», — Смушкевич буквально подпрыгивал от эмоций, как будто забыв, что всего минуту назад смерть прошла в опасной близости. «Новые мессершмитты, как он нас обошел, и по высоте, и по скорости». «Яков Владимирович, ну что вы хотите?» Устало отозвался Леха, все еще сжимая пилотский шлем в руках. «Одномоторный истребитель всегда будет быстрее и маневреннее бомбера, как ни крути. Нам нужно переходить на полеты с истребительным прикрытием, и срочно», — говорил он без пафоса, как если бы просто повторял давно известную истину. «Да наши 16 его порвет, как тузик грелку», — не унимался Смушкевич, все еще увлеченный своими размышлениями. Леха чуть улыбнулся, но спорить не собирался. Он устало кивнул, лишь добавив: «Наш шаг хорош, Яков Владимирович, не спорю. Вертлявый, маленький, но понимаете, он короткий, лобастый, с мотором воздушного охлаждения. Лобовое сопротивление большое. Маневры в горизонтальной плоскости он отрабатывает отлично, а пикировать умеет плохо. Во всяком случае, сильно хуже немца. А пикирование – это атака, а виражи – это всегда оборона. И тут разница в том, кто будет навязывать рисунок боя. Плюс у мессера рация, закрытая кабина. Автоматика управления у нас такого пока нет». Он говорил спокойно, но чуть отрешенно, разглядывая в небе остатки облаков. «Как вам, к примеру, внутренняя связь у нас? Можно понять ситуацию и действовать как единое целое». Леха залез на крыло, осматривая пробоины. Цепочка аккуратных дырочек расползлась по левой консоли крыла. 7 отверстий, винтовочный калибр. Он провел пальцем вдоль металла, не глядя на начальника. «Вот смотрите», — продолжил он, указывая на одну из пробоин. «Правее метр, и прощай, мотор. Тогда бы вопрос, кто сегодня пил бы шампанское, был бы очень интересным. Вот вы сегодня прочувствовали, каково обороняться с Браунингом», — усмехнулся он, поднимая глаза на смущенного Смушкевича. «А если бы на 7 километрах высоты, да в открытой кабине при минус 40 отстреливаться куда-то из пукалки имени Дегтярева, много бы мы навоевали? Это нам, думаю, еще неопытные немецкие пилоты попались. Даже к нам, после всех наших доработок, подходи со слепых зон, вон хоть из-под хвоста, и расстреливай спокойно, как на выбор». Смушкевич заулыбался, махнув рукой. «Буду требовать, чтобы такие турели поставили на все наши самолеты». Леха фыркнул и посмотрел на товарища командира с легкой иронией. «Это надо стандарт вводить, чтобы конструкторов в погоне за выигрышем скорости не пытались всякое дерьмо протолкнуть. А вот на стандартном серийном бомбере». Леха махнул рукой на стоящий рядом самолет, а истребители тоже будут бодро развиваться. «Вот и мессер пока всего пару пулеметов винтовочного калибра несет. Но представь, когда немцы сюда мотор помощнее воткнут, авиапушку прикрутят и еще и парочку крупнокалиберных пулеметов воткнут. А мы будем крыльями покачивать, привлекая внимание». Эта мысль повисла в воздухе, как диагноз. Леха тихо слез с крыла и оживил обстановку напоследок. «Вам, Яков Владимирович, нужно вписать в летную книжку четверть от сбитого мессера». Не удержался от подколки Леха, развлекаясь от придуманной Смушкевичем же системы подсчета сбитых самолетов. «Мне, как командиру воздушного судна», — прикалывался Леха, — «причитается половина мессера и половина вам с Кузьмичом пополам, и того получается ровно четверть мессера». «Извините, Яков Владимирович, пойду Кузьмича догонять». Смушкевич еще что-то говорил о доработках и маневрах, но Леха уже направился прочь, чувствуя знакомую тяжесть в теле. Он знал, что такие разговоры еще не раз повторятся, а вот усталость все равно никуда не денется. Начало января 1937 года. Аэродром Лос-Эль-Казарис. После почти 3 дней, проведенных вместе, Наденька уехала в Барселону. Леха загрустил. Он привык к ее веселому нраву и горячему телу и теперь откровенно хандрил. Веселая и безотказная, она сделала Лехину жизнь светлее, ярче и, что уж там говорить, удовлетвореннее в этой далекой стране. С ней все казалось проще и теплее, а жизнь чуть более яркой и насыщенной. Теперь, без нее, Леха чувствовал пустоту, с трудом прогоняя мысли о ее озорной улыбке и мягком теле, которое так поднимало ему настроение. «Жениться, что ли?» Вдруг в Лехином мозгу возникла шальная мысль. «Свят, свят, свят!» На всякий случай, сплюнул он 3 раза через левое плечо. К концу недели на аэродром прилетел Павел Рычагов, и вся команда оживилась, готовясь отметить его недавнее награждение званием Героя и Орденом Ленина. Собрались все, и летчики, и механики, и даже новички, толком не знавшие Рычагова, но уже уважавшие его за смелость. «Пойду, сыграю», — сказал он с ухмылкой, как всегда, в своем стиле. Аккордеон, как только он его достал, стал для всех приглашением в мир праздника. Леха, не теряя случая поддержать веселье, достал свой аккордеон и начал играть. Вечер проходил бурно, и Леха исполнял песню за песней по любому заказу, с улыбкой подыгрывая окружающим. «Леха, ты как всегда!» — выкрикнул кто-то из механиков, и все снова разразились смехом. Музыка и шум на аэродроме немного разогнали его грусть, помогая вновь ощутить радость, хотя бы на этот вечер. Как ни странно, октябрьский разговор с Кузнецовым дал результаты. На Лехином родном аэродроме появилось звено И-15, в составе которого были как испанские, так и советские летчики. Кроме того, установили несколько новых зенитных батарей, что значительно усилило противовоздушную оборону базы. Казалось бы, все стало надежнее и безопаснее, но реальность быстро показала свои нюансы. Однажды, попав под несколько неожиданных дружественных выстрелов, Леха исполнил такой противозенитный маневр, что Кузьмич и Алибабаевич набили себе шишаков, отчаянно матерясь в кабине. Леха, еще не оправившись от потрясения, первым делом пошел к испанским зенитчикам, прихватив с собой схематические контуры самолетов. «Пусть сначала двигатели научатся считать», — плевался он, не до конца отошедший от испуга. С тех пор Леха издалека обходил зоны работы этих батарей, на всякий случай предпочитая не испытывать судьбу и не пробуждать память зенитчиков. Франкисты тоже были вынуждены осторожничать и предпочитали летать на больших высотах, избегая плотного огня. Как и предсказывал Леха, с поступлением в Картахену первой партии бомбардировщиков СБ командующий ВВС Испании Игнасио Сиснерос и генерал Дуглас, в обычной жизни известный как Яков Смушкевич, попытались, но не смогли выделить ни одного самолета для флота. Ресурсы были ограничены, и каждый самолет приходилось буквально распределять между участками фронта. Лехин самолет удалось сохранить только благодаря тому, что Кузнецов, образно говоря, встал на дыбы, отчаянно отстаивая его. Лехин аэроплан оказался единственной авиационной поддержкой, которую могла противопоставить республика крейсерам мятежников, немецким и итальянским флотам на просторах от Испании до итальянского сапога и вплоть до африканского берега. Даже прикрытие транспортов с грузами, идущих под постоянной угрозой нападения франкистских крейсеров «Балиарс» и «Канариес», вызывало жаркие споры. «Ну а что ваш хваленый линкор «Хайм» не может справиться с этими крейсерами?» С ироничной усмешкой бросал Яков Владимирович, когда ему приходилось объяснять Кузнецову нехватку ресурсов и оправдываться за невозможность выделить авиационную поддержку флоту. Видно было, что даже минимальное перераспределение техники требовало от него колоссальных усилий и тонкого баланса между поддержкой разных фронтов. Дело в том, что настоящее имя республиканского линкора было ЕМИ, ХАЙМИ, названный в честь короля Хайми и Арагонского, о чем товарищ Смушкевич был прекрасно осведомлен. Но в силу присущей национальной любви к подколкам он не мог пройти мимо такой возможности. На иврите выражение «Лыхаим» означает «за жизнь» и традиционно используется как тост, аналогичный русскому «за здоровье» или английскому «cheers». Пользуясь близким звучанием, Смушкевич не мог удержаться и естественно переименовал линкор в «Хайм». Но после долгих переговоров и настойчивых просьб Смушкевич все-таки согласился поддержать флот в его борьбе за проводку судов с поставками из СССР. Он решил выделить временное подкрепление в виде истребителей и поддерживать часть бомбардировщиков в готовности в течение 2-3 самых критических дней, когда корабли находились в море. Это решение стало настоящим облегчением для Кузнецова, так как поддержка с воздуха могла решить исход любой морской операции. С этой уверенностью командиры знали, что в трудный момент они не останутся без прикрытия и смогут действовать более уверенно. Когда Леха услышал новость о том, что Кузнецов и Смушкевич договорились выделить флоту на постоянной основе 5 самолетов под командованием Проскурова, он едва ли не подскочил от удивления. Но когда разговоры дошли до того, что эти машины будут использоваться исключительно для борьбы с кораблями мятежников, Леха просто не выдержал и рассмеялся. Все это выглядело идеально на бумаге, но, как он всегда считал, у нас страна советов, а не страна баранов, и реальность всегда оказывалась куда более непредсказуемой. Вскоре Кузнецов сам приехал на авиабазу, чтобы провести совещание с летчиками, разъяснив стратегию. Он с энтузиазмом рисовал перед ними планы. Эти машины должны сосредоточиться только на поддержке флота, охотясь на корабли мятежников, уверенно говорил он. А самолеты, которые будут выделяться нам временно, мы направим на бомбежку баз и портов противника, где стоят их суда.